Глава 67. Джемма. Не то чтобы мне особенно нравится парень, который забрался на диджейский подиум и руки слишком распускает. И ну весь такой слишком. Мускулистый до почти неестественного состояния, загорелый, волосы напомажены, одежда слишком обтягивающая для мужчины. Просто вульгарно, тут и тени сомнений нет. Но зато Эшфорду хорошо меня видно отсюда. Вот и пусть смотрит. Пока он флиртовал с этой незаметной блондинкой, получай, полюбуйся.